Дорогие братья и сестры, дорогие гости, которые сегодня нас посетили, и хотел бы в начале вот своего слова всех поздравить вот с таким вот радостным днем. Годовщина того, как наши братья и сестры, они выходили на независимый путь служения в Москве. Для меня вот все вот эти примеры, они очень дороги, хотя я житель Москвы очень такой, знаете, молодой. Тем не менее, вот все, что я слышу, познаю сейчас, и очень дорого для меня, наблюдая за всем наследием, которое вот Бог усмотрел для нас, входя в это наследие, на сегодняшний день чувствовать себя сопричастным тому, что Бог делал здесь, вот на этой территории. Это просто удивительно, что Бог делает с нами. Прежде чем предложить слово, братья и сестры, я хотел бы вам показать один только экземпляр одного издания. Год издания его 1970 год. Этот экземпляр был напечатан синькой. Этот экземпляр, он непосредственно предназначен был сугубо только для церкви. Для чего? Для того, чтобы верующие в церкви, находясь, они могли понимать, какие принципы церкви существуют. И я хотел бы сейчас зачитать одно место Священного Писания. Иисус говорит им, ученикам, это Евангелие Матфея, 16 глава, с 15 текста, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Я хотел бы ваше внимание обратить на одну такую фразу. Христос говорит, «Я создам церковь Мою». Не для кого-то, а Мою. Главой которой потом Бог сделал Христа. Очень удивительно, дорогие друзья, мы читаем с вами послание к Колоссянам, что Бог поставил Христа главою над церковью и дал вот эту власть, которая выше всего, что существует сегодня в этом мире. Тот вестник истины, вестник спасения, вернее, который я вам показал в начале, он начал печататься тоже при очень серьезных обстоятельствах. Отчасти и Московская церковь причастна к тому, чтобы издавался, и вообще было издательство Совета Церквей, вот издательство «Христианин» в нашем братстве. К этому причастны и члены Московской Церкви. Это очень знаменательный момент. Вот тогда, когда начиналось издательство, к этому в основном были причастны члены Московской Церкви. Вот в этих духовных принципах, которые были положены в основу всего, наши братья, они вот от начала создания церкви, они переживали вот эти трудные моменты. И сегодня, когда даже задают такой вопрос, откуда вы вообще взялись со своими принципами? Ведь фактически и протестантское само течение, оно очень молодое по сравнению с какими-то фундаментальными, как они называют, может быть, течениями. Дорогие друзья, я хотел бы несколько коротких очень моментов таких вам предоставить для того, чтобы вот то, что Бог говорит мне, и то, что Бог говорит о церкви, какая она на самом деле, откуда ее истоки, откуда вот принципы сами взялись, вот, допустим, в нашем братстве, почему братство наше идет именно таким путем. Я хочу зачитать одну выдержку из документа, он причастен к началу XVI века. Автор этого документа – кардинал Гостий. Он жил в начале XVI века. Он был римско-католическим прилатом, посвятившим свою жизнь исследованию и подавлению некатолических групп. То есть всех тех, которые являлись некатоликами, он занимался этими группами и подавлял их. То есть в руках его были рычаги инквизиции, которые уничтожали всех тех, кто были некатоликами. И папа Павел IV назначил его одним из папских председателей знаменитого Тритненского собора. И этот Гостий энергично исполнял работу. Что он делал? И он написал вот такую фразу, посмотрите. Если уж кто знал, то гостей, вот кардинал гостей, знал больше всего о вот тех последователях, которые были ну, вот в этих некатолических таких вот группах. И посмотрите, что он пишет. «Если бы баптистов не мучили и не отсекали ножом, в прошедшие 1200 лет их набралось бы больше, чем реформаторов». То есть, другими словами, этот человек, который владел информацией, он прекрасно знал, что люди, которые имеют принципы, принципы евангельские, они жили на протяжении 1200 лет. И вот эти люди, они предлагали свои принципы, по этим принципам жили, и этих людей уничтожали. Заметьте, этот осведомленный католический ученый говорит не только о различных гонениях, которым подвергались баптисты, но и ясно отличает их от реформаторов и датирует их бытность не менее чем 1200 лет. Когда в Россию попало евангельское учение, чистое учение, то, естественно, у братьев возник вопрос, каким образом нужно повести служение, чтобы основные принципы, вот евангельские принципы, они были среди нас. И я хотел бы, дорогие друзья, очень образно зачитать эти принципы, не разъясняя их. Почему? Потому что уже достаточно передо мной было все сказано. Я хотел бы из вот вестника спасения, это, вестник спасения – это выпуск нашего братства. После этого, благодаря вот этому вестнику, материал, который здесь был заложен, его немножко реформировали, и он стал на сегодняшний день уставом нашего братства. И я некоторые моменты только зачитаю из него. Первый принцип. Священное Писание – это единственное правило руководства во всех делах и вопросах веры и жизни. То есть, другими словами, церковь приняла такое решение. Если является Христос главою церкви, если церковь – это Его, то основным, основополагающим направлением должно быть Слово Божие. Почему? Потому что сам Христос говорит, что Он является Словом. Без Него, без Его Слова, без Его рекомендаций церкви не должно решаться никаких совершенно вопросов. Проповедь Евангелия, второй принцип. Проповедь Евангелия и свидетельство о Христе – это главная задача и основное предназначение церкви. Дорогие друзья, мы слышали о том, что сегодня в Москве уже 4 церкви. 3 из них имеют молитвенные дома. 1 арендует помещение. Я чуть позже буду говорить что, о том, что Геннадий Константинович Крючков очень переживал о том, чтобы в Москве было много церквей. Он говорил, что в этом мегаполисе очень мало церквей, нужно больше светильников зажигать. И для этого нужно приложить все усилия для того, чтобы в Москве было больше церквей нашего братства. Третий принцип. Церковь Божия должна состоять исключительно из возрожденных людей. Это говорит о том, что для того, чтобы человек заключил завет с Богом, для того, чтобы он стал членом церкви, единственное условие, на котором он может это сделать, это то же самое Слово Божье, это возрождение от воды и Духа, то есть от Слова Божьего и Духа Святого. Только на таком принципе человек может стать членом церкви, возрожденной церкви, членом возрожденных членов. И это очень важно, дорогие друзья. И слава Богу, что Бог эту работу ведет. Четвертый очень важный принцип. Крещение и вечеря Господня принадлежат исключительно только верующим людям. То есть не нужно таинство, то, которое оставил Иисус, то таинство, которое очень дорого для нас, ни в коем случае вот этим таинством не нужно пренебрегать, чтобы в это таинство не попадали люди, которые невозрожденные. Понятно, что эти люди не смогут ничего сделать. Почему? Потому что сам Господь соединяется с возрожденными людьми. Сколько бы люди сегодня не пытались совершать вот эти таинства, может быть, даже на показ перед другими людьми, если Христос не будет в сердце этих людей, если Господь не соединится с этими людьми, соединения не будет. А для того, чтобы это было соединение, нужно, чтобы человек был возрожденный. Ну и церковь должна следить за тем, чтобы таинство это, оно совершалось среди только возрожденных людей. Это очень важный принцип. Пятый принцип. это автономия и независимость каждой отдельной поместной церкви. Другими словами, никто извне не имеет права отменить решение поместной церкви. Поместная церковь, она принимает решение по избранию служителей, по решению каких-то вопросов. Только она способна эти вопросы решать. И она ответственна за эти вопросы, никто другой. И это очень важно, дорогие друзья, поскольку Господь, Он является главой этой церкви, поэтому церковь имеет право судить и наказывать согрешающих. Она имеет право принимать или, наоборот, ограничивать каких-то членов церкви. Но это она должна делать только сугубо с согласия с главой церкви. И поэтому, если тело Христа, оно соединено с главой, то все вопросы будут в церкви решаться очень правильно. Не будет вот этих сложных моментов, таких, о которых мы сегодня переживаем, когда принимаются решения, допустим, о сотрудничестве с кем-то, когда независимость вот эта теряется, это очень плохо. Бог хотел бы, чтобы мы хранили эту независимость. Еще один очень важный принцип – это равноправие всех членов в каждой поместной церкви. Другими словами, в церкви нет деления на прихожан и служителей, нет деления такого, что вот ты меньший, ты больше. Наоборот, принцип один. Если ты хочешь быть большим, будь всем слугой. В другом месте написано даже рабом. То есть принцип служения друг другу – это основной принцип служения в церкви. И взаимоотношения должны быть только на этих принципах. Я начальник, а вы все подчиненные. Такой принцип исключается в жизни церкви. И Бог хотел бы, чтобы этот принцип присутствовал в нашей жизни, в нашем служении. Еще очень важный один принцип, седьмой, это отделение церкви от государства. То есть мы ничего общего не должны иметь с теми программами, которые предоставляет государство. Но об этом уже было сказано. В моей вот программке, которую мне предложили братья, чтобы я мог озвучить, это такой пункт, как участие Геннадия Константиновича Крючкова в развитии дела Божьего в Москве. Только один Господь знает, сколько Он открывал Геннадию Константиновичу, что и как нужно делать. Этот человек имел тесное отношение с Богом. Бог давал ему особое откровение. И сегодня, когда мы вспоминаем этого человека, это не говорит о том, что мы поклоняемся личности какой-то, нет. Мы говорим о том, что Бог имел отношение с народом Божьим, с его служителями, и это тот служитель, который от Бога получал откровение для того, что и как нужно делать. Одно из направлений, которое было в его жизни, это как раз дело Божье, которое должно было совершаться в Москве. Его переживания о московской церкви, о том, что она собиралась в лесах, о том, что она не имела вот такой вот прописки, не имела дома своего. Его эти переживания были постоянными. Мне очень короткое время пришлось быть знакомым с ним. И в одной из бесед он выразил вот как раз ту фразу, которую я вначале сказал. Он говорил о том, что в этом мегаполисе, в огромном мегаполисе, хорошо бы было, если бы здесь было много светильников. Он говорил, даже 10 мало. Вот такая его фраза была. Я ее очень хорошо запомнил. Почему запомнил? Потому что в тот момент он просто так вот задал такой вопрос, не смог ли ты помочь каким-то образом, чтобы вот в Москве, у нас, говорит, есть вопрос один, чтобы ты мог помочь, не мог бы ты помочь. Речь шла о строительстве. Поскольку мне немножко было нужно быть задействованным вот, в реставрации Тульского молитвенного дома после взрыва. И где-то в сердце своем я понял, что речь идет о каком-то строительстве молитвенного дома. На тот момент уже заканчивалось где-то вот, ну, строительство на Петровском бульваре. Была подготовка такая, может быть, уже последняя к тому, чтобы предоставить помещение для Московской церкви на нижнем этаже. А у Геннадия Константиновича были уже планы впереди идущие. Вот это здание, в котором мы сегодня присутствуем, или вернее территория, на которой мы здесь присутствуем, она была приобретена еще в середине 90-х годов. Но вся проблема была в том, что невозможно было здесь ничего сделать, построить. Власти препятствовали всеми силами, чтобы здесь ничего не было. Были какие-то и ошибки, и, может быть, и наши в каких-то моментах. Но на самом деле враг не хотел, он препятствовал всеми силами, чтобы не было молитвенного дома у Братства Совета Церквей. И тогда, когда были даже готовы документы, когда были подготовлены проекты, в этот момент любыми путями они отказывали, и в результате они сказали вот такую вот одну фразу. Один из этих начальников: «Только через мой труп здесь будет дом молитвы». Вы знаете, этого начальника посадили. Он сегодня за коррупцию находится в местах лишения свободы. Тот, который давал ему указания, его тоже уже нет у власти. Но вопрос весь в том, что если Бог начинает двигаться, если Бог начинает какое-то дело, то это движение никто не сможет остановить. И на сегодняшний день мы присутствуем в этом здании, воздвиг, который сам Господь, Его милостью воздвиг. Те люди, которые здесь работали, это самоотверженные молодые люди. Они приезжали сюда с разных мест, они здесь участвовали в этом строительстве. Но были здесь и люди, которые, ну, вот молодые совсем, они посвятили жизнь свою или вот предоставили себя для того, чтобы здесь и они находились постоянно. На время строительства этого молитвенного дома они здесь присутствовали. Кое-кто из них здесь сегодня присутствует. И мне радостно видеть их лица. Почему? Потому что, переживая вот все то, что здесь происходило, дорогие друзья, мы оказались свидетелями Божьей милости, огромной Божьей милости. И мы сегодня хотим сказать, это не наша заслуга, тех строителей, которые здесь строили, это Бог сделал все. Просто удивительно Бог сделал. Вот там за забором ходили люди с автоматами, они хотели не пускать сюда никого. А здесь шло строительство. Пытались каким-то образом блокировать эту работу, но Бог удивительно все делал. И это строительство здесь шло. Вениамин Ерофеевич говорил, что вот в то время, когда строили они в палатке, они строили сначала крышу, а потом здание. Ну, наверное, это принцип, вот, наверное, московского строительства. И этот дом тоже строился так, точно так же. Сначала крышу делали, а потом все остальное здание. Потому что обстоятельства так побуждали к этому. И Бог удивительным делом все совершил. В тот момент, когда люди здесь задыхались от дыма в 2010 году, когда сложности были очень серьезные. А молодые братья, они под этим домом выкапывали вот этот подвал, в тот, который после служения мы пригласим вас, чтобы вы могли там попить чаю. Вот этот подвал они копали. Они копали целое лето лопатами, вывозили землю для того, чтобы там получилось еще одно помещение. Все удивительно было сделано, дорогие друзья. Это все сделал только Господь. Никакой человеческой заслуги здесь нет. Бог воздвигал вот это направление, и оно двигалось, оно шло, и на сегодняшний момент вот то, что вы видите, оно есть. Но у Геннадия Константиновича была вот такая вот стратегия для того, чтобы расширять дело Божье. Любыми путями нужно сделать все, не только с такими, которые в рамках Слова Божьего, чтобы сделать все так, чтобы и в Москве, и Московская Церковь имела еще не один молитвенный дом. Поэтому, братья и сестры, заканчивая вот свое такое короткое слово, я хотел бы обратиться вот ко всем вам, кто присутствует сегодня в этом зале. Мы когда будем с вами молиться, и когда мы разойдемся отсюда, я хотел бы попросить вас о том, чтобы нам молиться, чтобы в Москве были еще церкви. И чтобы мы по силам всех, кто здесь присутствует, могли участвовать в том, чтобы эти церкви были, чтобы они организовывались. И будет очень правильно, если мы будем это делать и прилагать к этому усилия. Почему? Потому что это наша основная задача, это принцип нашего хождения перед Богом. И пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.